Успехи в данной области повлияли на ее самооценку, которая до этого немного упала из-за мысли о ее неполноценности по сравнению с моим талантом. Этого я сразу и не заметил, ее упорные тренировки казались мне желанием обрести большую силу. Теперь мы начали чаще сидеть и просто делиться своими мыслями, желаниями, страхами. Благодаря же таким вот душевным посиделкам, Кая больше не загоняет себя. Не так часто мы можем собраться все за одним столом. Арнук имеет ненормированный график работы, хотя кабинет его находится в этом же здании, только в другом конце крыла. Джун сейчас заведует целым отделением в залах исцеления, отвечая за всю волокиту, связанную с новыми ученицами и учениками. Частенько я задерживаюсь на полигонах, прося слуг принести мне еду уже туда. Оттого и приятнее находиться со всеми за одним ужином, делиться разными новостями, хвастаться новыми приемами. Юки, у меня уже целый список из семей, которые хотят видеть тебя своим зятем, начал излагать свои мысли Арнук, или не замечая острых взглядов прекрасной части нашего окружения, или же просто хорошо делая вид, что не замечает. Я выбрал самых достойных для твоего выбора, сидящая рядышком Кая, сильнее сжала мою руку под столом. Зайдешь ко мне в кабинет после ужина, там все и обсудим, ты же знаешь, как это сильно поднимет. Не успел он закончить предложение, как его перебили. Нет, братик мой, пусть Юки сам найдет свою любовь. Прозвучало в разнобой от Юи, Катары, Кай и Джун, ошеломив таким напором Арнука, который только сейчас заметил тягостную атмосферу на кухне. КХМ, КХМ, там есть очень недурные барышни, может быть. Как его снова грубо перебили. Хватит, отец Арнук, прекрати. Голоса вроде бы никто не повышал, но такое чувство, будто температура всей комнаты опустилась на несколько градусов, даже меня пробрало. Хе-хе, я же просто предложил. Натужно засмеялся отец. Конечно, мой сын, дракон среди людей, он сам выберет себе достойную жену. Осторожно подбирая слова, продолжил он оправдываться. Было близко, отец, было близко. Кое-кто слишком быстро забывает пройденные уроки. Все мы знаем, кто по-настоящему руководит в этой семье, да Джун. Как мне по секрету рассказала Югода, моя мама была из обычной семьи рыболовов, но всегда была бойкой девчонкой, которая могла спокойно идти наперекор всеобщему мнению. Еще совсем недавно расстояние между статусами обычных людей и магов было намного дальше, и пробиться наверх хоть и талантливой покорительнице, но не имеющей за спиной сильных покровителей, было нереально. Но она смогла, где трудолюбием, где своим умом, обратить на себя внимание еще молодого Арнука, который был просто покорен мамой. Ради нее он даже пошел против своего отца, который имел совсем другие планы, но даже моего черствого дедушку, она смогла поразить. И как раз-таки все нововведения до моего рождения были проделаны ею. Она, не входя в совет, смогла облегчить жизнь всему простому народу, зная не понаслышке об их жизни. Старые пердуны даже сами только недавно поняли, как она ловко все проделывала, где нужный слушок, где позвать на чай жену уважаемого мастера воды и невзначай поднять одну тему. Не иначе Элин натерел у местного разлива. Каблуком отца назвать также язык не поворачивается, мимо него все эти махинации не проходили, но он молчаливо давал на них добро, так как видел, что они пойдут только во благо. Даже сейчас этот лис, маскирующийся под моего отца, прикидываясь дурачком, прощупал почву. Джун и Арнук стоят друг друга, можно сказать, нашли друг друга два манипулятора. А что насчет Юи, не успеешь оглянуться, как? В этот раз отец сам замолк, под моей вспышкой жажды крови. Юи моя принцесса, сама решит, что ей делать. Да-да, все бедного Арнука обижают, начал жаловаться Джун отец, которого, я уверен, никак не задели мои действия, но разговор о том, как я научился данному приему, еще точно состоится. Хотя, зная о моих путешествиях вовне, он уже, скорее всего, обо всем знает. Все-таки мир – это далеко не радуга и дружба. Ужин был интересным, актерская игра отца заслуживает Оскара, мне до его мастерства еще идти и идти. Мама в делах амурных получше отца, все-таки заметила излишне бурную реакцию Кай, а значит, скоро меня ждет интересный разговор. Кажется, я вспомнил, почему я не любил совместные ужины, потому что родители с помощью них узнавали всю подноготную. Была и некоторая инсайдерская информация, у целителей получилось вывести съедобные водоросли, которые спокойно себе растут уже не только в дикой природе. Первые образцы уже есть, осталось только подождать их роста, и можно больше не беспокоиться о дефиците столь полезного продукта. Гордость родителей – это успехи их детей. Вот и Джун рассказала по секрету, кто предложил данную идею. Теперь ходит довольная, хвастаясь своим сынишкой в кругу подруг. Это хорошо, стоит на следующей неделе к ним зайти, лишних знаний никогда не бывает. Потом можно подумать о выведении растений и деревьев, которым не нужен свет. Ведь если создать теплицы под льдом, где есть земля, то получится здорово разнообразить рацион нашего народа. Тем более есть куча магов, которые ничем особо не заняты, лодыри обыкновенные, их и можно отправить создавать и обслуживать такие теплицы. Создать платформу из льда, стыкающуюся со стеной, и просто опускать и поднимать ее для транспортировки груза, под силу и простому одаренному. Что у нас в планах на этот месяц? Освоить технику лучников Юин, попытаться собрать воду из воздуха, повторить приемы из магии земли и огня, особенно уделить внимание лаве и молнии. Дела не ждут. 32 невезения. 93 год после геноцида воздушных кочевников. Небольшой женский монастырь, расположенный недалеко от северо-западного побережья царства земли. Ох, да вот здесь, чуточку левее. Никогда такого еще не испытывал. Простонал я в блаженстве от опытных рук монахини, которые диво, как хорошо делали мне массаж спины. Не привык я скрывать свои чувства, поэтому все мои комментарии были озвучены вслух, заставляя краснеть и хихикать остальных монахинь. «Ты чего тут делаешь, негодник? Соблазняешь моих девочек?» — прозвучал строгий голос главной настоятельницы этого небольшого монастыря. «Только делаю заслуженные комплименты золотым ручкам вашей воспитанницы, глава», — сказал я, будучи в хорошем расположении духа. «И почему же вы прятали такое сокровище? Уже как полтора года я прихожу к вам за духами, а только сегодня мне предложили массаж», — продолжил я уже обиженно от того, что не мог испытать этого раньше. «Никакие тайские и цигун массажи даже рядом не стоят. Такого удостаиваются только самые заслуженные покупатели. Гордись, просто путешествующий маг земли Року», — сказала она с сарказмом, особенно выделяя самую неправдоподобную часть, тем самым заставив мои уши покраснеть. «Ну, не умею я имена придумывать. За какие-то месяцы ты не сможешь понять, как и чем живет народ земли. Его особенности и мелкие детали, которые никак не оговариваются, но все об этом знают. И, конечно же, эти самые небольшие различия и выдали меня, как чужестранца». Но развивать тему настоятельница не стала, говорит, не буйный и платежеспособный, уже хорошо. «Это место я нашел совершенно случайно, по мере моего исследования обширных территорий царства земли. Основным источником дохода этого женского монастыря является продажа духов и разных притираний, которые пользуются большим спросом по всем ближайшим провинциям. Все девушки и женщины из моего ближайшего окружения были покорены произведенными здесь духами, так что приходится мне сюда частенько возвращаться за новыми ароматами. Провинции – это целые государства в государстве. Ведь когда-то еще на заре становления единого царства земли, в каждой из провинций был свой царь, который насаждал на своей территории выгодные ему законы и порядки. Шли века, а нестабильность на материке оставалась на прежнем уровне, войны между царями были обыденными явлениями. Конец этому положила начавшаяся гегемония города Басингсе, правители которого постепенно и неумолимо объединяли под своим контролем все остальные земли. И лишь чуть большую власть по сравнению с другими территориями имеет Амашу, где до сих пор может быть свой царь, но он также в основе своей подконтролен правителю Басингсе. Уже второй год я летаю по территории народа земли, но исследовал только процентов 30 от общей площади. Но стоит сказать, что делал я это, не торопясь, а в некоторых местах мог даже оставаться не на одну неделю. Для спокойного же путешествия была создана новая личность под именем Року, которая имеет черные стянутые в хвост волосы и необыкновенно яркие фиолетовые глаза. Краску найти получилось без проблем, держится она от силы пару недель, но этого вполне хватает на посещение деревень и городов. Только здесь мне пришлось поближе познакомиться с валютой разных народов. Вопрос денег все это время как-то обходил меня стороной, или же просто я не сильно акцентировал на них внимание. У северного племени воды есть своя валюта, в виде окрашенных в синий цвет круглых монет с таким же круглым отверстием посередине. Есть его разные номиналы, и стоит добавить, что с началом войны не сильно пользуются популярностью среди народа. На северном полюсе привыкли обмениваться товаром на товар, монеты же были в ходу, когда порт был переполнен торговцами со всего света. Некоторые провинции земли до сих пор принимают у себя наши монеты, но думаю, и это ненадолго. В царстве земли монеты имеют круглую форму с квадратным отверстием по центру, тем самым напоминая национальный символ царства. Между золотыми, серебряными и медными монетами нет значительных различий в форме. Единственная разница – их ценность. Среди зажиточной части населения в ходу небольшие золотые слитки. Их валюта сильно похожа на древние китайские монеты, да и вся их архитектура и история напоминает мне Китай во времена воюющих царств. Сейчас же здесь относительно спокойно, так как есть сильный враг извне. В колониях народа огня на территории царства земли люди принимают как монеты земли, так и огня. Деньги нации огня выглядят как угловатые металлические пластины, разные по стоимости. Монеты весьма сильно различаются по форме. У них также разный вес и размер. У всех видов монет есть изображение национального символа – пламени. Точно не знаю, была ли своя чеканка монет у воздушных кочевников, но слышал, что они вели торговлю с людьми царства земли, при этом используя их же монеты. Ладно, не буду больше мешать тебе. Хотела только сказать спасибо, сам знаешь за что, сказала напоследок настоятельница. Совсем распоясались бандиты, с бедного монастыря последние деньги отбирают, продолжала она еле слышно ворчать, выходя из зала. Думаю, не стоит говорить, кто такой хороший позаботился о негодяях. А как мне еще добывать местные деньги? Естественно, отбирая их у разного сброда, им они уже точно никогда не пригодятся. Такие группировки есть в каждой провинции, наместники здесь привыкли защищать только города, в которых они непосредственно живут. Подумаешь, одной деревней больше, одной меньше, скоро вновь наплодятся. Раз в год, конечно, проводится зачистка, но обычно под меч и магию попадают только самые нерасторопные и молодые банды, у которых нет купленных людей из окружения правителя, что нашепчут тебе о грядущей облаве. Часто в таких лагерях были деревенские женщины, у которых была совсем незавидная участь. Иногда бандиты похищали богатых торговцев или местечковых аристократов, прося в дальнейшем за них выкуп. С каждым новым спасенным, молва обо мне набирала оборот. Гроза бандитов Року, такое теперь можно услышать в мой адрес. Такая популярность первое время была весьма и весьма приятна, но за этим последовала другая сторона известности. Люди, обладающие властью, начали, где уговорами, где угрозами пытаться меня нанять. Сильный маг земли всегда в хозяйстве пригодится. Некоторые из таких людей уже не понимали, что значит слово «нет». Были среди них и адекватные личности, но чаще всего наверху сидели именно те, у кого родословная подлиннее, да карман пошире, соответственно и совести поменьше. Таким приходилось напоминать, что сильный недружелюбный тебе маг – это опасность твоему здоровью, вплоть до летального исхода. Попадались и настоящие психи, у которых были реально ненормальные пристрастия. Такие долго не жили. Убийство с помощью магии крови не оставляло ни одного следа. Устранение таких личностей вызывало почти физическое чувство справедливости. Казалось, будто я сделал мир намного чище и светлее. Здесь нет правильного или неправильного. Мир – это место для настоящих людей, а не тварей, которые только ими притворяются. Такие вот события начали понемногу делать меня черствее, но по сути своей, это только приблизило меня к менталитету жителей этого мира. Каждое солнцестояние я покидал мир людей, отправляясь на охоту в царство духов. Не всегда мне везло на место попадания, бывало, я вообще возвращался ни с чем. Пустыня – опасное место, в котором неподготовленному человеку почти невозможно будет выжить. В мире духов все это приобретает еще большую опасность, даже для сильного мага трех стихий. Постоянная жажда воды, отсутствие вообще ее источников, жаркий день и холодная ночь. Стоит добавить сюда постоянные атаки различных духов, для которых пески пустыни – это дом родной. Было сложно. Запасы воды тратились только для питья. Огонь местным духам не наносил большого урона, даже простых камней было мало, боролся с ними как мог, в надежде на скорое окончание данной природной зоны. Как назло, среди врагов попадались только духи песков, скорпионов, ящериц и разные виды паукообразных. Друзьям Человека-паука я сильно приглянулся, приходили навещать меня каждые 3 часа. Пройти обратно в мир людей я не хотел, и не потому, что с головой проблемы, а из-за того, что нашелся хороший повод остаться. К слову, выйти и снова зайти в мир духов почему-то нельзя, так я профукал одно из посещений, попытавшись таким способом, появится уже в другом месте на плане духов. Все в пустыне было пропитано энергией песка, таким нужно было воспользоваться по максимуму. Овладение хотя бы начальной манипуляцией было в приоритете, ведь чем быстрее получится, тем быстрее свалю оттуда. Самому понять, как это делать, было трудно, но благодаря духам этого элемента, которые не ленились на меня нападать, дело спорилось. Именно они, сами того не зная, показывали мне, как правильно все это проворачивать. Успел закончить за 2 часа до окончания солнцестояния. В тот раз, когда я раньше времени вышел с плана духов, был 2-м за год промахом, из-за которого я не получил ни одного повышения. Удача повернулась ко мне задом и в 3-й раз. Ну, усмотря, как на это посмотреть, конечно, но ничего ценного я не получил. Тогда я очутился в картине Сальвадора Дали, по крайней мере, фантасмагория была на том же уровне. Непонятные обрывки каких-то вещей, местность, будто склеенная между собой, деревья, которые за секунды росли и умирали. Разум пытался понять, что вообще происходит, но с каждым разом только терпел крах. Уходить без ничего ой как не хотелось, поэтому я начал искать источник этих возмущений. Перепробовав всевозможные способы обнаружения, я так ничего и не добился. И только перестав напрягаться, я, можно сказать, прозрел. Чем больше я пытался их найти, тем больше от меня ускользала общая картина. Только успокоившись, я почувствовал, как везде вокруг меня летают, плывут и телепортируются мелкие духи шарообразной формы. Некоторые из них будто бы искривляли само пространство, другие же, будучи близко к какому-либо объекту, воздействуя на него, отматывали этому предмету время, либо же, наоборот, возвращали новизну. Духи времени и пространства, и все высшие. Первой мыслью было поскорее отсюда свалить, но задавив в себе такой порыв и перестав паниковать, подумал о том, что никто из них меня не трогает, и даже проходя сквозь меня, они не оказывают на меня какого-либо эффекта. Должна быть причина, в свою неприкосновенность я не сильно верю, тут точно что-то другое. Пытался к ним приглядеться, но как только я акцентировал на них свое внимание, они резко пропадают из всех моих чувств. Из-за того, что я слишком сильно сосредоточился на духах, чуть было не пропустил конец солнцестояния, но все же успел понять, что вообще там происходило. Половина духов была всевозможных темных оттенков, тогда как другая была чисто белого цвета. У каждого белого духа была своя пара черного духа. Они-то и создавали всю ту сюрреалистическую картину, посредством своего непрекращающегося противостояния. Одни хотят вернуть течение времени и пространства на свои места, в естественный ход событий. Другие же хотят повергнуть все в пучины хаоса. Им попросту не было до меня дела. Зато теперь я точно знаю, что такие духи существуют, стоит отложить это в памяти. 4-е мое посещение за эти 2 года было тоже таким себе, не было опасностей, но не было и роста. В тот раз, видимо, разнообразия ради, меня закинуло к светлым духам, которых на ближайшие несколько тысяч километров было немерено. Серьезно было такое чувство, будто там собрались вообще все мирные духи. Такое огромное число он их было из-за ауры 2 древних духов, которые обитали в самом центре, на горе, пик которого, уходя в небеса, прячется среди облаков. Поговорив с любопытными духами, узнал, что на горе уже которое тысячелетие живут пара из фениксов, один из которых повелевает огнем, другой же подвластен лед. Пары древних духов. Их энергия настолько пропитала тысячи километров вокруг, что даже одинокие древние темные духи боялись пройти слишком близко, что уж говорить про высших и средних. Теперь стало понятно, почему я почувствовал себя голым при попадании сюда. Меня всего просканировали, посчитали мирным и отпустили. Место было фантастическое. Разные области могли показать тебе всю красоту земного шара, будь то тропические леса, завораживающие ледники или же прозрачные и чистые водоемы. Элементы одного типа собирались в стайки, и выбирая для себя какую-то часть территории, делали ее более комфортной, преображая ее в нечто подходящее им по стихии. Слишком мышление духов и людей разнится, средним и низшим духом было просто удобно здесь находиться, но мне, как и всем людям, было бы здесь слишком скучно. Поэтому-то и высших здесь было не сильно много, так как, становясь на этот уровень, ты многое осознаешь и уже не хочешь просто плыть по течению. Это место похоже на начальную деревню в игре, где тебя не поджидают опасности, становись сильнее и уже смело выходи искать приключения. 33 лишения. За это время успел освоить приемы лучников Юин в более полном их варианте. Это произошло благодаря тому, что нашел их главную базу, которая была расположена на северо-западе царства земли в крепости Пахай. Полковник Шину, отвечающий за это место, был так добр, что безвозмездно позволил мне изучить записи засекреченных тренировок. Все-таки стоило ему хранить их в более надежном месте. В мультфильме Зука в своем образе синей маски смог пробраться сюда незамеченным. Теперь я задаюсь вопросом, или он оказался суперкрутым ниндзя, или же за это время лучники успели разлениться. Крепость обладала тремя высокими стенами с натыканными повсюду сторожевыми башнями, на которых все время дежурили лучники. Не то что мышка, даже насекомые были ими замечены. Все было продумано до мельчайших деталей, но единственное, что меня смущало, это полная неспособность заметить проникновение под землей, хотя основными врагами и были маги земли. Попасть в саму пагоду в центре крепости было делом 15 минут, больше времени заняли поиски нужных мне записей, которые по какой-то уже традиции хранились в очень приметном железном сейфе. Хотелось бы увидеть реакцию полковника Шину на новенькую дыру в сейфе. Что же по самим техникам? Бег по деревьям был не так интересен, из-за того, что я уже имел более совершенные формы передвижения, но было интересно скакать по деревьям с заведенными назад руками, пародируя шиноби. Вроде бы данная техника использовалась гонцами в эпоху Эда, когда чаще всего оружие хранилось за пазухой, тем самым позволяя быстрее его доставать. А может быть, так анимация становилась более живой и интересной, западным умом Восток не понять. Более полезной техникой оказалось орлиное зрение, при котором острота повышается в несколько раз, позволяя лучнику разглядеть свою цель на расстоянии 800 метров. Это, конечно, похуже, чем у настоящих орлов, но и этого хватает с избытком. Стоит учитывать, что здешние луки сделаны из материалов, которые невозможно встретить на земле. Сделанные из костей и дерева, они обладают более выдающимися характеристиками благодаря постоянной пропитке, разлитой вокруг энергии. Оттого и стрелы у них летят дальше и быстрее, но даже здесь попадание из лука с расстояния более 100 метров будет не таким точным. Погрешность растет уже экспоненциально. Долгое время не получалось найти эту самую крепость. Как неожиданно мне на помощь пришли драконьи ястребы, которых народ огня использует для передачи посланий на дальние расстояния. Данный вид птиц обладал спокойным характером с более развитым сознанием, благодаря чему их обучение проходило легко и быстро. Уникальной особенностью этих животных была возможность доставлять сообщения точно по адресу. Они спокойно могут определить местонахождение получателя, даже если никогда не были там. Чем-то напоминают магических сов из Гарри Поттера. Такие быстрые посланники использовались народом огня повсеместно, ради них даже было построено огромное число коммуникационных башен по всему океану. Главной же задачей ионных была координация действий между кораблями флота народа огня, отправка и получение сообщений с них. На таких объектах была доступна разного рода документация, в которой спокойно можно было узнать интересующую меня информацию, но найденная точка дислокации крепости мне так и не пригодилась. Во время моего визита в башню, как раз к отправке готовилось новое письмо прямо в нужное мне место, дело оставалось за малым, это сесть на хвост драконьему ястребу. В итоге большую пользу от этих техник получили люди моего племени. Со всего населения Северного полюса получилось наскрести всего лишь один отряд лучников, которые могли применять на практике эти приемы. Но каждый такой лучник с дальнего расстояния мог спокойно положить нескольких магов. Отец все никак не может нарадоваться этому ценному приобретению. А какая нешуточная борьба была среди высших чинов армии, каждый хотел взять под свое крыло будущих снайперов. Северное племя воды, столица, дворец, комната Кай. Просыпаться здоровым, молодым и в объятиях любимой женщины, это ли не идеальное утро, так думал я, пока не заметил стоящего смирно бойца, который упирался прямо в попку Кай, немного задирая ее трусики. Этот день наконец-то настал. Так и хотелось крикнуть что-нибудь похабное на весь дворец, но, думаю, что остальным это не сильно понравится. До того, как по дворцу начнут шастать люди еще полтора часа, а значит, есть время на постельные утехи. Слишком долго я ждал этого знаменательного момента. Начиная аккуратно целовать ее плечи и шею, я понемногу стал шептать ей ласковые слова на ушко. Уже спустя минуту Кая только притворялась спящей, получая удовольствие от моих поцелуев и любовных слов. Просунув руки под местное подобие пеньюара, они начали нежно массировать ее упругую грудь, иногда переходя на уже твердые сосочки. От такого напора Кая стала тихонечко постановать в голос, тем самым уже выдавая себя. «Доброе утро», — поприветствовала меня она, и, не дав мне ответить, увлекла меня в затяжной и нежный поцелуй, не переставая иногда постановать. Мои пальцы начали особенно активно уделять внимание ее соскам, уже воздействуя на них жизненной энергией, которая повышала чувствительность. Ее руки не отставали от моих, начав активно исследовать мое тело. И как только ее ладошки нащупали твердый член, она прервала поцелуй. «Это то, о чем я думаю?» – спросила разгоряченная Кая, взяв в свои ладошки мой член и начав аккуратно его поглаживать. «Теперь я смогу доставить тебе удовольствие», – на удивление робко продолжила она, начав понемногу опускаться к моим ногам. «Вот в чем дело, я уж точно не против такого развития событий. Я буду очень рад», – сказал я, погладив ее по голове. «Только говори, если что-то не так, я никогда такого еще не делала», – продолжала Кая. «И обычно у мальчиков первый раз проходит без каких-либо сложностей, так что не нужно волноваться», – продолжила она ободряюще, думая, что у меня это первый опыт. «Разубеждать не буду, в этом мире, это точно мой первый раз. Сейчас она выглядит по-наивному мило, я будто монашку соблазнил». Кая с таким любопытством разглядывала мой половой орган, она до этого их вообще не видела, что ли. Хотя кто их знает, может быть здесь принято заниматься этим в темноте или же под одеялом, как-то не интересовался этой темой. Осторожно лизнув кончик моего члена и увидев на моем лице одобрение, она начала уже более напористо изучать его своим юрким язычком. Начав же понемногу опускать ее голову, я добился полного погружения пениса в ее ротик. Дальше Кая сама приноровилась доставлять мне удовольствие, войдя, так сказать, во вкус. На протяжении 5 минут только и было слышно развратные хлюпающие звуки, которые только распаляли меня, видимо, и Каю тоже, раз ее киска начала выделять еще больше любовной смазки. «Сейчас кончу», — сказал я приглушенно, взяв ее волосы в захват и уже сам направляя темп, тем самым иногда доставая своим органом до ее горла. Спустя пару секунд мое семя начало изливаться прямо в ротик послушной Каи, которая с усердием стала глотать его. «В первый раз всегда столько выходит», — начал было я уже беспокоиться от количества извергающейся спермы. «Ха-ха-ха», — начала рвано дышать Кая, как только все проглотила. Ее вид доставлял какое-то удовлетворение моему мужскому естеству. Стекающая с подбородка слюна, растрепанные волосы и небольшие остатки моего семени, все это было как красная тряпка для быка, где в роли возбужденного быка был именно я. Не став держать себя в руках, я повалил мило пискнувшую Каю на спину, сумев таки до конца снять ее влажные трусики и мешающуюся пеньюар. «Я вхожу?» – спросил я Каю, водя своим членом по истекающим складкам ее киски. Ее любовная дырочка уже приветственно раскрыла свои половые губки. Увидев ее утвердительный и немного осторожный кивок головой, я стал понемногу погружаться в ее жаждущую дырочку. Такое чувство, будто это я здесь более опытный. Но, с какой-то стороны это даже лучше. Приходилось продвигаться с небольшими передышками. Долго же здесь не было полноправного хозяина, слишком тесно. Такие остановки не доставляли какого-то дискомфорта, скорее, наоборот, они давали нам понять важность момента. Кажется, только сейчас Кая полностью отпустила свое прошлое, вверив всю себя в мои руки. Начав аккуратно двигаться, я понемногу стал ускоряться и спустя какую-то минуту уже ничего не говорил о прежних неудобствах. Громкие стоны любимой женщины были лучшей музыкой для моих ушей, заставляя мое тело работать еще усерднее. Первой вершины удовольствия достигла Кая, которая от избытка переполняющих ее чувств впилась своими ногтями мне в спину. Сам же я продержался еще минуту, успев под самый конец выйти из приятной и влажной дырочки, дабы покрыть своим семенем грудь и живот лежащей Каи, которая до сих пор была где-то не здесь. Не прошло и минуты, как мой боец был в полной боеготовности, да и в прошлый раз он окреп слишком быстро. Не иначе как жизненная энергия помогает. Достаточно отдохнув, Кая захотела продолжения. Меня же даже спрашивать не нужно было, только ее и ждал. В этот раз я смог сполна насладиться ее шикарной попой, которая призывно выделялась в коленно-локтевой позе, или же по-простому, «догги-стайл». За целый час мы успели испробовать еще несколько других поз, некоторые из которых заставляли Каю прятать от меня глаза. Чересчур они были смущающими. Отпускать Каю я никак не хотел, но ее выносливость диктовала свои условия, поэтому пришлось ей напоследок пару раз поработать ручками и ротиком, только тогда я достаточно насытился. Такой вот побочный эффект от огромного количества жизненной энергии. Хорошо, что на мозги вроде бы не давит, но ходить неудовлетворенным не очень хорошо для организма в целом. Не очень ясно, отнести ли это к минусам или все же к плюсам. В тот день весь вид Кай так и кричал всем взрослым, что у нее произошло. Ну, по крайней мере, другим женщинам было все известно, не зря же они с румянцем на щеках уводили ее в сторону, желая, как мне кажется, услышать все подробности. Хорошо, что Кай умеет держать язык за зубами, все-таки рановато еще оглашать наши отношения на публику. Подлечить себя в той области она не дала, там какие-то женские заморочки, которые мне своим умом точно не понять. Главное, посмотрел, ничего ли я там ненароком не повредил, но все оказалось в относительном порядке. В тот же вечер Джун позвала на разговор. Честно говоря, было страшновато, ведь такого серьезного лица я у нее еще никогда не видел. Сначала разговор начался с темы ответственности за свои действия, далее как-то незаметно мы перешли на тему отцовства и детей, и только под конец она напрямую спросила про нас с Кай. Все это время она пристально следила за моей реакцией на те или иные вопросы. Все это служило проверкой меня на вопрос серьезности моих намерений. Как оказалось, с Кай она тоже хочет поговорить, но как-то препятствовать двум сердцам не собирается. Следующим вопросом было появление у нее внуков. Вычислить, чем именно мы занимались с Кай, ей не составило труда. Но здесь Джун выглядела более радостной. Как мне кажется, в своих грезах она уже нянчила маленьких Юки. Лучше, конечно, не торопиться с этим, все же это большая ответственность. Дети должны расти в полноценной семье, а не тогда, когда их отец будет шляться непонятно где, кинула она на меня укоризненный взгляд. Тут камень в мой огород полетел заслуженно, в последнее время часто путешествую по царству земли. Мы тоже думаем, что еще слишком рано, покивал я в согласии. Для надежности я могла бы дать ей специальный напиток на травах, который предотвращает нежелательную беременность, но он крайне нежелателен тем, кто еще хочет в дальнейшем завести ребенка, так что тренируй свою реакцию, и не смей мне обижать ее, пригрозила она шутливо кулаком под конец. Было весело наблюдать за вашими тайными отношениями. По моему мнению, только слепой бы не заметил ваши тайные отношения. Хорошо, что я лично отбирала прислугу, все знают, но будут молчать, остановили меня у двери ее насмешливые слова. Я-то думал, что все было скрытно и незаметно. Я подготовила вам другую комнату, в которой стенки почти не пропускают звук, крикнула уже мне вдогонку Джун. Сложно осознавать, что все твои якобы тайные действия были спокойно видны многим, хотя мы не сильно-то и прятали наши отношения. Ладно, искать оправдания всегда проще, стоит просто учесть, что влюбленные парочки всегда себя выдают, это аксиома. ХММ, снова как оправдание получилось. Значит, нужно попробовать воздействовать на половую систему через программирование жизненной энергии. Теперь-то можно вплотную заняться этим вопросом, вся система уже более-менее сформирована. Слишком все открытие первой чакры ускорило в организме, но теперь, думаю, можно осторожно коснуться процессов, происходящих в нем. Стоит также не забыть попросить Каю узнать у матери, где находится та самая подготовленная комната. 34 места, часть 1. С того дня занятие любовью плотно вошло в нашу жизнь, отчего Кая будто становилась только красивее и желаннее. К тому же теперь можно не бояться появления новой жизни, удалось добиться нужного эффекта с помощью манипулирования жизненной энергией. Другим неожиданным сюрпризом было повышение качества энергии Кай при наших соитиях как ее жизненной части, так и магической. Наши энергетики при столь приятных действиях активно взаимодействуют друг с другом, обмениваясь энергиями. Из-за большего же разрыва в характеристиках больше плюсов получает Кая, которая уже смогла на практике оценить результаты. Более плавное применение магии исцеления, покорение воды дается еще легче, это только то, что нам пока удалось узнать. Может быть, есть и другие эффекты. Первое время было сложно закрывать нашу духовную связь с Юи, особенно во время возбужденного состояния, когда мысли заняты совсем другим. Скорее всего, что-то дошло и до нее, но она еще не поняла, отчего у меня были такие эмоции. До сих пор иногда тяжело перекрывать канал в особо пикантные моменты. Что сказать, Кая умеет приятно удивлять своей креативностью. За это время возобновила интенсивные тренировки по открытию чакры воды, вторая по счету. Она же позволит моей иммунной системе выйти на новый доселе даже магу невиданный уровень. Яды, вирусы, болезни будут обходить меня стороной. Это будет как раз кстати, ведь довольно часто мне приходится ночевать в плохих условиях. Конечно, жизненная энергия всегда выручает, но здешняя флора изобилует весьма и весьма опасными растениями, токсины которых даже меня могут отправить на тот свет. Не стоит забывать и о всяких насекомых, которые являются переносчиками целого букета непереносимых человеком болезней. Это в наше время с этим делом попроще, у людей уже выработались необходимые для борьбы антитела, но стоит посмотреть на численность населения этого мира, чтобы понять, болезни частенько выкашивали народ на раз-два. Все-таки магические варианты болезней всегда смертоносней, да и если посмотреть на историю моего прошлого мира, ни одна война не косила столько жизней, сколько различного рода болезни. Первая чакра оставила в моей памяти не совсем хорошие воспоминания. Поэтому-то я и медлил с продолжением тренировок, но плюсы слишком сочные и жирные, да и я уже морально готов к предстоящим неприятностям. Деревня Макапу расположена на северо-западе царства Земли у подножия спящего вулкана Макапу. Данное место мне запомнилось благодаря тете Ву и ее прикольной помощнице Менг, которая таскалась за Ангом. Во время своих странствий я натолкнулся на один из информационных киосков, в которых обычно вывешиваются сообщения о праздниках или разнообразные объявления, касающиеся жителей данной провинции. Такие киоски есть по всему царству Земли, раньше я как-то не обращал на них внимания, просто попадались они мне вообще в каких-то глубинках и поверить в актуальность такой информации очень трудно. Но как оказалось, объявления там достаточно своевременны, ну у процентов 50 уж точно. На нем я и увидел рекламу предсказательницы Ву, которая живет в деревне Макапу. И она приглашает всех желающих узнать свою судьбу. Как я помню, ее гадания частенько бывали точными, может быть это реально дар, кто его знает, но упустить такое развлечение я никак не мог. Деревня выглядела очень живописно, выглядело все, как будто я попал в суперсекретную секту постигать таинственные учения. Сильнее всего такому эффекту способствовал спящий вулкан, который был очень похож на священную гору Фудзиима. Да простят меня жители страны восходящего солнца за такое сравнение. Присвистнула, ее здесь сильно уважают, сказал я, смотря на роскошный дом прямо в центре деревни, в котором и живет нужный мне человек. Не прошло и 30 секунд после моего стука по деревянной двери, как мне ее уже отрыли. Сейчас у нее в помощницах совсем другая девушка, Менг, скорее всего, еще где-то под столом ходит. «Вы к тетушке Ву?» – спросила меня молодая девушка 17 лет, что нет-нет да поглядывала на мое лицо. Моя похвала за самоконтроль. Свое лицо я не раз видел в зеркале, и поверьте мне, только единицы устоят, и да как вы поняли, нарциссизма во мне только прибавилось. «Нет, я к тебе», – прошептал я, подойдя к ней ближе допустимых границ едва знакомых людей, отчего последовала незамедлительная реакция. «Кажется, перестарался», – пробормотал я, смотря вслед спешно убегающей девушке, лицо которой прямо-таки пылало. Дразнить таких девушек одно удовольствие, это уже вошло в мою привычку. Спустя минуту мне навстречу вышла сама хозяйка особняка. Выглядела она моложе своего прототипа в сериале. «Очевидные вещи говорить умею, все-таки еще 7 лет до той встречи с командой Аватара». «Хех, вот о каком красавце она говорила». «Такого я бы сама хотела забрать себе, будь я помоложе», — усмехнулась она, пройдясь взглядом по моему телу, и поманила меня пальчиком. «Пошли уж, погадаю». «Добрый день, наверное», — сказал я в смешанных чувствах, таким голым я себя чувствовал только при Ван Ши Тонге, когда он меня просканировал. И если там все было на уровне энергетики, то здесь меня просто облапали глазами. «Что бы ты хотел узнать?» — спросила она уже спокойно, начиная подготавливаться к предсказанию. «Наверное, свою судьбу», — сказал я полувопросительно, как-то не слишком об этом задумывался, да и не сильно верю я в такого рода вещи. Часто люди приходят ко мне просто из любопытства, но как-то только предсказания сбываются, они приходят снова, — провозгласила она торжественно. Умеет она нагонять атмосферу. «Ну 90% точно», — продолжила она уже нормальным голосом, тем самым полностью разрушая таинственность момента, деньги хоть есть, первым клиентам скидка, одно гадание за одну серебряную монету», — протянула она раскрытую ладонь. «Вот тебе и гадалка, все мы хотим только одного», — ворчал я про себя, отдавая нужную сумму. «Не делай такое лицо, я тоже кушать хочу», а тут еще родственники племянницу подкинули. «Малышка Менг требует постоянного пригляда, а я с детьми не слишком лажу. Отсюда следует отдельная кормилица, няня, одежда, игрушки». «ХММ, теперь я вспомнила, почему так и не завела своих детей», — начала она жаловаться. «Теперь слушай внимательно, я только проводник судьбы, самые серьезные предсказания проходят без моего контроля», — предупредила она серьезно. «Вот теперь моя вера начинает восстанавливаться. Теперь бери кости и бросай в огонь. Надеюсь, они не человеческие». Только я бросил кость в огонь, как мне пришлось резко толкнуть женщину в сторону, так как пламя, что до этого мирно горело, разрослось на несколько метров, в мгновение ока уничтожая атрибут для гадания. Грядет новый мировой порядок, цикл будет прерван. Тот, кто раньше был лишь гостем, станет хозяином. Начала говорить не своим голосом тетя Ву, даже не обратив внимания на то, что лежит на полу в немного подпаленном платье. «Честно говоря, предсказание бесполезное, с моими силами власть сама придет ко мне в руки, а вот что за цикл, может быть эпоха аватаров, наверное, когда-нибудь у меня и хватит силенок как-то на это повлиять, но верится в это с большим трудом, я ведь до сих пор с высшими духами справиться не могу, а вот хозяином я быть люблю». «Ладно, вроде ничего плохого сказано не было, что произошло?» — спросила недоуменно тетушка Ву, которая только пришла в себя. «Кажется, какой-то шутник пропитал ту кость чем-то горючим, вот и взорвалась при контакте с огнем. А я думаю, почему она такая блестящая, ну только попадитесь мне, мерзавцы!» — пригрозил я кулаком для достоверности. «Все настроение испортили, зайду как-нибудь потом, пока-пока», — попрощался я, уже будучи одной ногой на выходе. Решил по-быстрому сделать ноги, пока она не поняла всю абсурдность моих слов. Так с пометка, больше не заходить к предсказательнице в деревне Макапу. А вот на обратном пути я заскочил к якобы спящему вулкану, который вообще не спит, а только притворяется. Отчего же у меня такое сердце доброе? Потратил еще 2 часа на создание траншеи со стороны поселения, жители которого живут только одними гаданиями, и фиг кто поверит в активный вулкан, а там ведь дети, дети — это хорошо, Юки тоже хороший, значит, все встало на свои места. Господин Року, очень рад нашей с вами встрече. Подбежал ко мне добродушный толстячок, по которому и не скажешь, что он является правителем этого городка. Ходит без охраны, всегда вежливый и улыбчивый, жители города его на руках носят. Вот и сейчас, несмотря на мою устрашающую репутацию, народ поглядывает настороженно, готовясь в случае чего защитить своего мэра. «Вы, может быть, не знаете, но полгода назад вы помогли моему сыну вернуться домой живым. На них напала банда носорогов народа огня, требуя весь товар, который был сильно необходим нашему городу». Остановился он вытереть пот со лба. «Ах, чего-то я заговорился. В общем, примите мою искреннюю благодарность», — глубоко поклонился он мне, заставив меня спешиться со страусовой лошади, дабы поднять мужичка. «Не люблю, когда благодарят за такое. Есть сила, есть нуждающиеся, есть время, почему бы и не помочь? Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, и не забывай, что моральных уродов хватает всегда, не равняйся на них. Ваш сын уже благодарил меня за помощь, те ткани очень понравились моей матушке», — с улыбкой похлопал я его по плечу. «С такими людьми так и хочется улыбнуться. Завтра будет ежегодный фестиваль в честь нашей благодетельницы госпожи Тиэнхай. Побудьте моим дорогим гостем, вы не разочаруетесь». Начал он меня уговаривать остаться, на что я согласился, торопиться мне некуда, а вот послушать про этот праздник будет интересно. Дальше мы пошли к нему домой, где меня тепло поприветствовала его семья, состоявшая из виденного мною сына правителя, его мамы и маленькой беззубой девочки. Каждый из них не забыл меня поблагодарить, отчего я не знал, куда деться. Все же привык видеть корыстные мотивы, спрятанные в словах благодарности. «Сынок, позаботься о страусовой лошади господина Року», — попросил мэр, видя усталость на лице моего живого транспорта. «Можно просто Року», — в который раз сказал ему. «Как я могу, мой благодетель, человек с большой буквы. От такого спича становится еще неудобнее. Зачем же мне ездовое животное? Есть своя романтика в путешествиях на животных. Это как современным детям не понять атмосферы поездок на поезде. Эх, аж на слезу пробило, от воспоминаний о торчащих ногах в проходе, которые своим ароматом могли давать фору новым коллекциям французских духов. Когда нет времени, я использую ковер из воды, но в остальное время предпочитаю передвигаться на таких вот ездовых животных. Уже успел покататься на бюджетном варианте, в роли которых здесь выступают неприхотливые и выносливые страусовые лошади, которые уже который век являются незаменимыми помощниками народу земли как в ее гражданской части, так и в военной. Единственный их огромный минус – это пугливость. Крепко не держишь за поводок, а рядом пробегающий петух громко кукарекнул, можешь сказать пока своей ласточке, не успеешь и глазом моргнуть, как она уже убежала. Более роскошным вариантом является гончий угорь, размеры которых достигают около 2,5 метров в холке и не менее 10 метров в длину. Гончий угорь используется для очень дальних поездок. Как сказал когда-то Пиандао, никто не бегает по земле и не плавает в воде быстрее, чем гончий угорь. Это существа, гибриды гончей собаки и обычного угря. В качестве транспортного средства он может нести на своей спине сразу нескольких человек. Однако обучение гончего угря настолько трудная задача, что ручных животных можно встретить очень редко. Такого красавца даже за целый сундук золота не получить. Все они достаются только людям с высоким статусом. Характер у них, конечно, будь здоров, даже дрессированные особи так и норовят скинуть своего хозяина. Был у меня такой один, подаренный неравнодушным отцом за спасение его дочурки. В итоге через некоторое время пришлось отдать обратно, такое статусное животное привлекает слишком много внимания, которого мне, и так, хватает. 35 места, часть 2. Жители этого городка оказались потомками людей, что когда-то жили в городе Тиенхай. На тот момент это был самый значимый и процветающий город всего мира. Его незримым покровителем был человекоподобный дух по имени Леди Тиенхай. Сам дух выглядел, как громадная и красивая женщина. Еще в эпоху Равы, когда духи свободно бродили по земле, Леди Тиенхай повстречала на месте будущего города другого духа, генерала Старое Железо, который своим размером не уступал ей. Имечко, конечно, такое себе, хуже только пафосные и длиннющие названия техник жанра синьса. Со временем они полюбили друг друга и решили остаться в мире людей. Дух мужчины оберегал свою любовь от любых опасностей, с чем он хорошо справлялся, благодаря его способности управлять железом. Счастье продлилось недолго, однажды племя людей обосновалось на их территории. Генерал не понаслышке знал, какими неблагодарными и коварными бывают люди, и дабы защитить свою возлюбленную от их тлетворного влияния, он решил уничтожить это поселение. Но Тиенхай не дала ему этого сделать. Она видела в людях не только плохое, хорошего там тоже хватало. В конце концов, генерал ушел от подруги, которая не понимала его мотивов, продолжая помогать этому человеческому племени. За несколько тысячелетий небольшое поселение превратилось в большой город. Раз в год Тиенхай принимала образ человека и отправлялась к так нравящимся ей людям. Далее идет ее встреча с сыном местного царя, как по шаблону, завертелась любовь. Чтобы быть с возлюбленным, Тиенхай решила навсегда остаться в образе человека, даже если это означало отказ от бессмертия. Она вышла замуж за принца и прожила с ним свою человеческую жизнь. Тиенхай умерла, и уже переродилась кем-то другим. Примерно в это же время аватар Янгчен освоила 4 стихии, то есть все события произошли 500 лет назад, так как после милой Янгчен идет Линтяй Курук, жесткая Киоши, я не смог победить вулкан Року, и замерший во льду Стив Роджка Хаэма Анкманахович. Узнав о смерти Тиенхай, генерал пошел мстить жителям города. Случилась знатная битва между Янгчен и генералом Старое Железо, который реально был в ярости. Для духов разлука в пару тысячелетий, это как у нас недельная ссора у поры, то есть он реально ждал, пока женщина одумается и поймет, из какого теста сделаны людишки. А тут ему неожиданно понаставили рогов, одурачили возлюбленную, отчего та вообще сама в мешок с костями превратилась. Теперь еще ее воплощение по всему свету искать. Мужика реально можно понять. Железяка знала, что не соперник аватару в состоянии аватара, но спустить парта хочется, хотя бы на этом городке. Проиграв аватару, он согласился больше не беспокоить людей, пока они будут держаться подальше от разрушенного города и станут каждый год чтить память Тиэнхэй. В символа соглашения между ними была воздвигнута статуя леди Тиэнхэй в полный ее рост, когда она пребывала в форме духа. Ее статуя по-прежнему стоит на крутом скальном уступе возле морского побережья, каждый год собирая вокруг себя людей со всей провинции. До своего геноцида воздушные кочевники также приходили на фестиваль, в знак поддержки решения их соплеменницы Янхчен. Как мне сказал мэр, иногда среди облаков люди замечали огромное лицо духа, похожего на генерала, который с нежностью и любовью смотрел на статую, и я под каждым его словом подписываюсь. У других, может быть, чувствительности не хватало ощутить его присутствие, но я весь фестиваль был как натянутая пружина, готовый в случае чего сразу дать стрекача. Только аура спокойствия и доброты, которые излучала статуя, помогала успокаивать нервы. В одно место все эти фестивали, связанные с духами, когда встану с ними вровень, тогда и буду приходить. «Что ты тут делаешь, милок? Уже прошел целый год», прозвучал старческий и неторопливый голос старушки, которая является единственной жительницей разрушенного городка Таку и последней травницей местной школы травников. Это она посоветовала команде аватара пососать мороженую лягушку, что даже звучит противно. «Нет, только собираюсь уходить, зайду примерно через год», внешне спокойно я ответил ей, пока внутри меня кипел целый вулкан. Только этот вопрос за сегодня я услышал больше 10 раз, и это не предел. Чем больше ты говоришь, тем больше тебе придется все это повторять, и не один раз. Первые разы, позабыв о ее частых провалах в памяти, я пытался подробно объяснить свой интерес к травничеству, предлагая обменяться нашими знаниями в этой дисциплине. Проходил какой-то промежуток времени, я уже почти закончил объяснение, как она вновь спросит, кто я такой. Много терпения я сегодня познал. Мое уважение людям, которые работают в учреждениях с подобными случаями, джедаи по сравнению с вами даже не котируются. Своего я добился. Знания бывшей школы получил, правда пришлось их добывать самому, собирая по кусочкам из вороха ее записей. Зато теперь я стал чуточку осведомленнее. В этих записях было то, что, по сути, знает каждый житель царства Земли, те же мороженые лягушки рекомендуются для лечения целого ряда болезней. И данную информацию уже давно знают в каждой семье. Такие вот мелочи и показывают тебя, как своего. Тем более лишних знаний никогда не бывает, они у меня все равно записываются не на физическом носителе, то есть мозге, а на более глубоком уровне, где-то ближе к духовной части. А оттуда, насколько я понял, однажды что-то попав без моего ведома никак не пропадет. На свободных листах я записал все, что я узнал из нашей столичной библиотеки целителей. Надеюсь, когда-нибудь она на них наткнется. Во время собирания пазлов, точнее, соединения разрозненных знаний, натолкнулся на сообщения от разных людей. К примеру, на одном из листов, кто-то просил посмотреть крышу здания, требуется починка, сам он не смог, снизу дата и имя. И таких незаметных сообщений было не то чтобы много, но хватало. Походу все еще есть неравнодушные люди, помогающие ей. Да и территория школы выглядит вполне ухоженной, ну по сравнению с самим Таку, который больше напоминает жертву ковровой бомбардировки. Большинство оставленных задач были уже сделаны. Мне оставалось только укрепить магией земли фундамент, который начал проседать и оттолкнуть подальше уже разрушенные дома, что своим обвалом могут задеть оранжерею. После этого можно было уходить с чистой совестью. Нужно не забыть зайти к ней через год, просила добыть некоторые семена редких растений. Смотрю я на проводника большого водораздела, и никак не могу отделаться от мысли, что смотрю на Якубовича, прямо вылитый он. Ты хочешь, чтобы я тебе показал места обитания каньонных тараканов? Посмотрел он на меня как на умалишенного. Карты будет достаточно, ответил я невозмутимо, поправляя сползающую лямку сумки, в которой хранилась свежеприготовленная еда. Точно таких же на мне сейчас еще 6, и в каждой самые сильно пахнущие блюда, чтобы уже наверняка привлечь местных гигантских насекомых. Парень, ты молодой, все у тебя наладится, пошли лучше я тебе чаю заварю, принялся он меня успокаивать. Да не пытаюсь я убиться, просто этот каньон лучшая площадка для отработки магии земли, тем более тут есть 1000 живых противников. Если так хочется прогуляться, оставляй еду у меня дома, и я тебя с удовольствием повожу, все не унимался он. Нет, еда мне самому нужна, эти таракашки чуют ее за километры, не придется бегать за ними. Эх, лучше уже один раз показать свои возможности, все равно в царстве земли меня знают, как весьма сильного покорителя. Что бы мне сделать? Много чего могу, но нужно что-нибудь масштабное и эффектное. Тут много скал, одну можно и убрать. Встаю в стойку, которая по идее мне вообще не нужна, но конспирация. Услышав за своей спиной грохот, Якубович, тьфу ты, проводник повернулся назад. Подняв скалу еще выше, стал понемногу ее делить, потом уже две скалы поменьше поделил еще раз, и еще раз. Дальше уже их запустил вниз по каньону, где они проделали целые кратеры на породе. Все это время проводник с круглыми глазами смотрел на проявление моей магии. Для разминки думаю, сойдет. Так, о чем вы говорили? Всегда хотел сказать фразу типа этой, в стиле главного героя американского блокбастера. Пойдем уже, с тяжелым вздохом позвал меня очнувшийся проводник. Кажется, я совсем отстал от жизни, и много по нашему царству бродит таких сильных магов земли, спросил он с любопытством. Не очень, я просто у кротобарсуков учился, у них стандарты другие, ответил я спокойно, нравится мне иногда прикидываться человеком не от мира сего, да и позабыли уже люди своих первых учителей. Кстати, нужно и вправду к ним заглянуть, что-нибудь новое точно узнаю. У царя Буми, говорят, тоже крыша не на своем месте, может быть, у всех сильных магов что-то не так с головой, как бы расплата, баланс и все такое. Услышал я шепот впереди идущего проводника. Дальше, перестав валять дурака, я хорошенько его расспросил об ареалах обитания всего ненужного этому каньону. Следующий час я совершенствовал свою езду на платформе из земли, катясь по направлению ближайшего скопления каньонных вредителей. Не доехав до них оставшиеся 2 километра, как они уже начали меня встречать. БРР, ну и страшилы, плодись они быстрее. Люди народа огня вряд ли господствовали бы на материке, точнее, всех людей бы просто вывели под ноль. Ловите, кинул я им одну из сумок. Подождав, пока возле нее не соберется побольше этих тварей, я обрушил на них ближайшие скалы, погребая их под ними. Теперь попробуем кое-что другое. Манипулируя землей, я стал создавать вокруг себя шар с острыми шипами снаружи. Моя новая оригинальная техника, каменный танк, все, что остается, так это катиться навстречу противникам. Какие-то вы слабые оказались, покачал я головой в разочаровании. Слишком уж быстро они закончились, да и магией не владеют. Надеюсь, у следующего их скопления тварей будет побольше. Сейчас намного лучше. На тебе тапком. Собственно, так оно и произошло. Созданный мной кусок скалы в виде тапка задавил нерасторопное существо. Первые встреченные твари были из самого молодого гнезда, оттого и численность была небольшая и габаритами были поскромнее. Сейчас я разрушаю уже 4-е по счету гнездо, тут они явно поумнее своих прошлых собратьев. Остановился я только с закатом солнца, когда уже начало тошнить от вида этих непонятных химер, конца им края нет. По рассказам проводника должны существовать только 7 гнезд, а я успел разворошить 12, и как раз таки последняя из них уходила слишком глубоко под землю. Как мне кажется, их там еще очень и очень много. Этих тараканов не трогают уже больше 100 лет, чему они и рады. Как сказал проводник, раньше их численность держали на одном определенном уровне. Были организованы целые походы, проводимые правителями ближайших городов, где самые отличившиеся воины могли получить теплое местечко подле наместников. Сейчас всем далеко не до этого. Этот каньон хорошее место для тренировок. Думаю, может быть, сводить девочек сюда, почувствуют, каково это, сражаться с реальными врагами. Один из концов каньона заканчивается недалеко от старейшей колонии народа огня, Юдая. Туда я и держу путь. До сих пор там не был, но слышал разные истории торговцев об этом городе. Говорят, уровень жизни оного скоро догонит таковой у среднего кольца Басинксе, где преобладает зажиточный средний класс. В городе все еще есть неравенство между приехавшими жителями народа огня и коренным людом этих земель, но с каждым годом ситуация исправляется, чему способствует сам мэр, у которого в женах уроженка царства земли. Город уже долгое время является одним из самых процветающих на материке. Технологии народа огня хорошо сочетаются с возможностями магов земли. Также он открыт для торговцев с обеих сторон, которые только стимулируют экономику. Разнообразие товаров, смешанная архитектура, мирное сосуществование двух, казалось бы, враждующих народов, все это выгодно отличает его от привычных городов. Как раз успею к приезду цирка, в котором будет в будущем выступать Тайли. Уже сейчас этот цирк Шапито набирает популярность среди колонии, где народ не привычен такому развлечению. Обидно немного, даже здесь народ огня впереди планеты. Цирки, театры, различного рода представления уже давно стали обыденностью на архипелагах народа огня. Еще с прошлой жизни не любил ходить в цирки, стоило один раз заглянуть за ширму веселья, как сразу перехотелось спонсировать такого рода развлечения, где в клетках страдают животные. Стоит ли мне становиться основателем стендапа в этом мире? Безобидное развлечение, где страдают только ваши животы от смеха. Тем более Сатка уже сейчас может такое отчебучить, хоть стой, хоть падай. Стоит подумать на досуге. 36 маги. Северное племя воды, Катара. Уже который раз поправляя прическу, я никак не могла успокоиться. Сегодня мы будем демонстрировать свое владение магией воды, по результатам которого будет определено, станем ли мы полноценными магами, избавившись от статуса учеников. Я никак не могу подвести Юки, мы его ученицы, а значит, по нашему прогрессу и будут судить его как наставника. Ты же знаешь, что сможешь спокойно сдать эти экзамены, зачем волноваться? Лениво спросил ковыряющийся в нос Усатка. Я должна быть лучше других, лучше этой задаваки Юи. Именно на нас будет обращено особое внимание, если мы пройдем все этапы, то будем самыми молодыми магами столетия. После Юки, конечно же, на повышенных тонах начала я объяснять Сатке, заставив последнего поднять руки в знак капитуляции. «Стало получше?» – спросил Сатка после моей тирады. Успокоив дыхание, я поняла, что уже не так сильно переживаю, тем более Юки обучал нас даже сверх того, что мы должны были уметь. «Да, спасибо», – поблагодарила я брата. «Пошли сходим к Юи, она тоже вся на нервах, стоит и ее успокоить», – позвала я его, выходя из комнаты. «Я думал ты, наоборот, захочешь над ней позлорадствовать», – задумчиво проронил Сатка в ответ. «Иногда я вас не понимаю», – покачал он головой. «Она моя лучшая и единственная подруга, поэтому мы знаем, как бы ни были остры наши слова, дружба намного крепче», – пояснила я то, как вижу наши взаимоотношения. «В последнее время мама стала чаще пропадать, есть мысли из-за чего?» – спросила я с любопытством. «Да», – тяжелым голосом ответил Сатка, или хотя бы попытался он его таковым сделать, не из-за чего, а из-за кого, для придания важности своего умозаключения, он поднял указательный палец вверх. «Я уже читал про такое в одной книге. Когда у девушки появляется возлюбленный», – сморщил он на последнем слове лицо, словно съел кислый лимон, то она начинает вести себя по-другому. «Пусть только попадется мне этот смельчак», с боевым настроем закончил Сатка. «А мне кажется, это здорово. Мама тоже заслуживает своего счастья, интересно какой же он?» Прижала я ладошки к щечкам. Посмотрев же на воинственного брата, мне захотелось спустить его с небес на землю, и что же ты сделаешь, когда узнаешь его личность? Взрослому мужчине, как бы ты сейчас не был силен, пока соперничать со взрослым ты не сможешь. «Не знаю», — сразу сдулся брат. Спустя минуту неловкого молчания, он продолжил: «Придумал. Арнук учил меня, как побеждать таких врагов. Не можешь победить своего соперника, зови друзей, валите его вместе. Отец Юки казался таким серьезным, а учит моего брата совсем не тем вещам, я просто позову Юки. Он-то любого скрутить сможет», — начал он бахвалиться, будто это он такой сильный маг.